«Константин Николаевич», — вполголоса обратился ко мне комендант бастиона, — «как бы ни был велик нанесенный неприятелю урон, скоро он придет в себя и устроит здесь ад. Посему, вам и его превосходительству следует как можно скорее оставить нас. Предлагаете нам с Корниловым труса праздновать?» Выразительно взглянул я на полковника. «Никак нет, всего лишь следую вашему приказу убрать всех лишних с укрепления. Слышал, Владимир Алексеевич, выгоняют нас. Правильно делают, ваше высочество», — неожиданно согласился начальник штаба. «Тем более, наше место теперь на береговых батареях. Уверен, Дондасбрюа не оставит свою армию без поддержки. Как мне доложили, накануне с наступлением сумерек враг принялся размещать буйки напротив наших береговых укреплений. Верный признак подготовки морской бомбардировки. Согласен, ладно, поехали. А вы, господа, извольте держать нас в курсе. Уже будучи в городе, мы услышали, как противник начал артиллерийскую подготовку, а наши батареи немедленно ему ответили. А ведь ты, Владимир Алексеевич, хотел остаться?» Неожиданно обернувшись, спросил я его. «Так ведь и ваше высочество желало того же, верно? Но ведь ты бы без меня не уехал, вот и пришлось показать пример. Не поверите, но у меня были совершенно сходные мотивы», — усмехнулся в усы адмирал. «Надо сказать, что ожидавший нападения на нас флота союзников Корнилов нисколько не ошибался. В 22:00, когда и над морем рассеялся осенний туман, с городского телеграфа стало видно движение неприятельских судов от Качи со стороны Камышовой бухты. Царивший на море штиль вынудил неприятельские парусные суда идти на буксире пароходов, отчего выход на позиции затянулся. Было уже около часа пополудни, когда союзный флот занял место у выставленных заранее буйков, после чего их корабли, повинуясь сигналу флагманов, один за другим начали открывать огонь, и вскоре всю их линию окутали клубы густого дыма, сделавшие невозможным наблюдение за противником. Впрочем, нас это касалось не в меньшей степени. Нельзя не отметить, что вражеский флот в этот момент представлял собой поистине величественное зрелище. Занявшие позиции от Херсониса до Волоховой башни корабли закрыли своими корпусами и мачтами весь горизонт. Французская эскадра группировалась на правом, для них, фланге, образовав нечто вроде дуги вокруг батареи 10 на расстоянии примерно в 750 саженей. Чтобы не мешать друг другу, они выстроились в шахматном порядке. Первым на самой удаленной и безопасной позиции встал новейший винтовой Шарлемань. Следом за ним заняли свои места в строю Марсель, Алжир, Маренго, Жан-Бар и Сюфрин. Затем попыхивающий дымком слабосильной паровой машины «Старичок-4», французский 118 пушечный линейный корабль «Монтебелло», «Ле Монтебелло», построен в 1812 году. «Монтебелло» под флагом самого адмирала Брюа. После него «Фридланд», «Боярд», «Юпитер», «Вальми», «Генрих-4», «Наполеон» и пристроившиеся с краю турецкие или, если быть совсем точными, египетские «Махмуд» и «Шериф». Поскольку большинство линейных кораблей были парусными, к каждому из таковых был придан пароход, пришвартовавшийся с левого, не стреляющего, борта и помогавший своему подопечному маневрировать. Всего их было 11: «Панама», «Магеллан», «Вабан», «Лабрадор», «Декарт», «Албатус», «Канада», «Ориноко», «Колумб» и два турецких парохода. Таким образом, под началом Брюа находилось 15 линкоров с общим бортовым залпом в 600 орудий, вся мощь которых была обрушена сначала на 10-ю батарею, а затем по мере приближения и на Александровский Равелин. Ответный огонь могли вести 33 пушки десятки, 17 Александровских, 23 с южного закругленного фаса Константиновского Равелина, а также 16 орудий, перенесенных с укреплений внутри бухты и установленных на временных батареях. Последние, впрочем, вступили в дело позже, когда противник приблизился. Всего 89 стволов. Примерно так же действовали и британцы. Первый отряд, состоявший целиком из парусных судов под командованием самого Дандаса, Британия, Виджинс, Куин и Беллерофон с общим залпом в 211 орудий, при помощи пароходов «Циклоп», «Везувий», «Бакфлер» и «Фуриас» встали напротив Константиновского Равелина. Отряд под командованием Лейнса, состоявший из паровых «Агамемнона», «Сан-Пари», парохода фрегата «Самсон», а также же идущего на буксире за «Спитфайром» двухдичного, роднее подошел к Константиновскому форту с тыла, где на их 137 орудийный бортовой залп могли ответить только 5 пушек крепостного ретрашемента. Туда же били 45 пушек буксируемого Нигером Лондона и 11 парового фрегата Террибл, а вот стоящий между ними и отрядом Лоинса фрегат Аретуза сосредоточил огонь своих 25 пушек на Карташевской батарее. И, наконец, идущий последним в ордере Альбион нацелил все 45 орудий своего левого борта на Волохову башню. Казалось, судьба сражения решена, ведь против менее чем 200 наших пушек, лишь 47 из которых находилось в казематах, а остальные вынуждены были вести огонь через банкет, или же вовсе находились на открытых позициях, враг выставил почти 700 орудий. Однако законченное перед самым боем перевооружение внесло свои коррективы. Как это ни странно, хуже всего пришлось парусным Альбиону и Аретузе. Выставленные против самых слабых наших позиций на Волоховой башне и Карташевской батарее, они рассчитывали быстро подавить их и присоединиться к остальным. Однако с самого начала все пошло совсем не так. Спешивший как можно быстрее покончить с одиноко стоящей башней капитан Альбиона приказал буксировавшему его Файбранду подвести его как можно ближе к противнику. Но как только расстояние сократилось до 350 саженей, выяснилось, что вместо прежних 36 фунтовых орудий разместились 2 и 3 пудовые единороги. Тут следует пояснить, что находящееся на господствующей высоте укрепление предназначалось для круговой обороны, для чего окружено со всех сторон валом. На плоской крыше каменной постройки размещалось 8 36 фунтовых орудий, а поскольку все они были установлены на поворотных платформах, 5 из них могли бить в любую точку горизонта. В другой ситуации это было более чем правильное решение, однако теперь, когда атака с северной стороны нам не грозила, данная схема была признана неоптимальной, в связи с чем старые пушки были сняты и заменены 5 значительно более мощными орудиями. Пока британские артиллеристы вели ураганный огонь из 48 участвовавших в залпе стволов, размеренно ухавшие русские пушки крушили ему борта и такелаж, вызывая подчас весьма крупные разрушения. За 2 часа боя Альбион лишился грот мачты, 2 рей, а его квартирдек стал напоминать изъеденную корабельными крысами головку сыра. Одна из бомб влетела через открытый порт в орудийную палубу, после чего с ужасным грохотом разорвалась, убив и покалечив разом более 2 десятков моряков, заставив тем самым замолчать все расположенные на деке орудия. Но самый большой ущерб нанесло попадание, которое сразу никто не заметил. Ударивший ниже ватерлинии русский снаряд не разорвался и застрял в обшивке. Однако после нескольких залпов чугунный шар вывалился из своего гнезда, открыв дорогу морской воде. В пылу боя на это никто не обратил внимания, однако время шло и получавший новые удары Альбион получил крен. Как ни странно, раньше всех это заметили на пришвартованном к противоположному борту пароходе. Обратив внимание, что заведенные на буксируемый корабль концы опасно натянулись и вот-вот лопнут, капитан Файбранда поднял тревогу, после чего оттащил своего подопечного на безопасное расстояние, дав команде возможность заделать оказавшуюся столь опасной пробоину. Примерно такой же сюрприз ожидал и Аретузу. Первоначально Карташевская, она же 12, батарея, чьей задачей было фланкирование Волоховой башни и Константиновского форта, имела 3 пудовых единорога и 2 орудия на флангах, 36-фунтовая пушка на левом и пудовый единорог на правом. Теперь же туда добавили еще 2 тяжелых орудия, привезенных с внутренних батарей, а также 36-фунтовые пушки, снятые с Волоховой башни. Разумеется, укрепление пришлось расширить, устроить дополнительные погреба и брустверы. Но оно того стоило, поскольку число стволов, ведущих по противнику огонь, увеличилось с 5 до 15. К тому же капитан английского фрегата Томас Саймонд, желая как можно быстрее выполнить порученное ему дело, имел неосторожность сократить дистанцию до 300 саженей. Расплата не заставила себя ждать. Выпускаемые русскими бомбы каленые ядра буквально изрешетили вражеский борт, вызвав при этом несколько пожаров. Впрочем, надо отдать должное британским морякам, все они были быстро потушены, после чего Аретуза продолжал вести яростный огонь. Однако везение не могло продолжаться вечно, и один из посланных русскими чугунных гостинцев достиг крюит-камеры. Поначалу никто из наблюдавших за боем со стороны даже не понял, что случилось. Окутанный пороховым дымом фрегат посылал в противника залп за залпом, затем окружавшее его облако стало еще больше, после чего прогремел взрыв, наружу вырвались языки пламени. Когда же все стихло, на воде осталось лишь несколько обломков, да едва не потонувший вместе с Аретузой Тритон, матросы которого каким-то чудом успели обрубить заведенные на погибший корабль концы. Впрочем, последнему тоже досталось. Левое грибное колесо практически лишилось кожуха, добрая половина экипажа контужена взрывом, не говоря уж о том, что несколько моряков так и не нашли. К тому же канониры Карташевской батареи не прекращали вести огонь, добившись еще не менее полудюжины попаданий по Тритону, прежде чем тот сумел отойти на безопасное расстояние. Гибель вражеского корабля вызвала на русских укреплениях небывалый энтузиазм. Перемазанные пороховой гарью артиллеристы кричали осиплыми голосами «Ура!», обнимались и кидали в воздух свои бескозырки, так что ничуть не менее радостным офицерам стоило немалого труда вернуть их к орудиям. И вовремя, ибо сражение и не думало прекращаться. Что для огромного британского королевского флота гибель одного парусного фрегата, так, мелкая неприятность. У короля много, так что англичане продолжали наседать, рассчитывая в ближайшее время вернуть несговорчивому противнику внезапно образовавшийся долг с процентами. Как я уже говорил, отряд Лоинса подошел к Константиновской батарее с тыла, полагая, что с этой стороны наше укрепление совершенно незащищенно. Собственно говоря, до недавнего времени так оно и было, о чем, разумеется, хорошо знала английская разведка. А вот то, что на северной косе теперь находится спешно возведенная трипушечная батарея, они узнать не успели. Конечно, три орудия для четырех больших линейных кораблей не бог весть какая опасность. Однако, желая как можно сильнее приблизиться к противнику, их капитаны подвели свои корабли вплотную к берегу и подставили свои борта под огонь молчавших до сей поры пушек. К сожалению, для нас ближе всех к новой батарее оказался парусный родней. Именно по нему наши артиллеристы и открыли огонь. Промахнуться на таком расстоянии было несколько затруднительно, так что первые же выпущенные им снаряды нанесли британскому линкору изрядные повреждения. Что еще более важно, на окутанном от собственной стрельбы дымом роднее не сразу сообразили, кто и откуда ведет по ним огонь, так что некоторое время игра шла в одни ворота. Первым внезапно возникшую опасность разглядели на флагманском Агамемноне, после чего злой как сто чертей Лайонс приказал сначала отойти, после стереть дерзкую батарею с лица земли. Увы, чудес не бывает. Наскоро возведенные земляные брустверы не смогли защитить своих артиллеристов от огненного шквала, и вскоре они замолчали. Тем не менее, их труд был не напрасен, поскольку вынудил британцев хотя бы на время ослабить огонь по ретрошементу Константиновского равелина. Разумеется, Лайонс не знал и не мог знать, насколько результативна стрельба противника и велики ли потери союзного флота. Однако гибель Аретуза и подозрительно молчавшие нахватавшиеся русских ядер родней наводили его на мысль, что сражение идет не по плану. Требовалось что-то предпринять, но что? В этот момент над Константиновским фортом поднялся густой столб дыма, после чего донесся сильнейший грохот взрыва. Кажется, всемогущий Господь сжалился над своими верными слугами, послав им давно заслуженный успех. Теперь нужно было действовать, причем незамедлительно, и адмирал приказал своему флагману выйти из линии. Повинуясь приказу, красавец Агамемнон, медленно набирая скорость, обошел по дуге отряд Дандаса и, не обращая внимания на сигналы старшего флагмана, пошел к входу в Севастопольскую бухту. С некоторым опозданием за ним двинулись Сан-Пария и Самсон, к черту русские мины, с которыми они успели познакомиться в Балаклаве. Сейчас их сам черт не удержит, не то что какой-то Константин. Глава 5. Французы в тот день действовали гораздо осторожнее англичан. Если просвещенные мореплаватели, начав сражение с 700 саженей, не боялись сближаться с русскими батареями до 500, а отдельные корабли даже до 300 саженей, то эскадра Брюа большую часть боя держалась на почтительном расстоянии, что, впрочем, совершенно не помешало ей буквально засыпать 10-ю батарею бомбами и ядрами. Александровскому равелину досталось гораздо меньше. Во-первых, по нему вели огонь всего 4 линейных корабля, 2 из которых были турецкими. Во-вторых, его поддерживали огнем с южного фаса Константиновского равелина, а также несколько орудий 7-краткой батареи, расположившейся на берегу артиллерийской бухты. Несмотря на значительное превосходство противника в количестве стволов, поначалу бой шел на равных. Пусть на наших батареях было меньше пушек, все они находились на берегу, а стало быть, не подвержены влиянию качки. Ну а после усиления снятыми с внутренних укреплений орудиями, их огневая мощь могла поспорить с любым перворанговым кораблем. Одной из проблем стрельбы на большие дистанции, а 700 саженей, как ни крути, для нынешней артиллерии это очень прилично, было точное определение дистанции. Хорошо зная из прежнего опыта, как недостаток дальномеров сказался в боях русско-японской войны, я, разумеется, попытался выяснить, как с этим обстоят дела сейчас. И выяснилось, что никак. В морских сражениях корабли сходятся, что называется, на пистолетный выстрел, а потому расстояние измеряется на глаз. В крайнем случае, если дистанция достаточно велика, используют секстант, которым замеряют угол до верхушки мачт противника, зная высоту которых, решают простейшие уравнения. Собственно говоря, на этом принципе работал и принятый на вооружение гораздо позднее пресловутый угломер системы Люжеля-Мякишева. Примерно так же действуют и на берегу. А если высота мачт неизвестна, с невинным видом поинтересовался я. Как это? Удивились господа артиллеристы. Все эти данные общеизвестны с момента строительства и потому их очень легко узнать. Ну мало ли, мачта может быть заменена после аварии или боя, корабль может быть тяжело нагружен. В конце концов данные могут быть неточными. И что же предлагает ваше высочество? Использовать две точки наблюдения вместо одной, а расстояние между ними принять за базу. Иными словами, ваш покорный слуга немного опередил время и объяснил подчиненным принцип работы дальномера Петрушевского. Прости, Василий Фомич, ты, умный, еще что-нибудь изобретешь. 5. Дальномер Петрушевского изобретен в конце 1860-х и впервые испытан в Кронштадте в 1868 году. Изобретательно момент повествования преподает в Михайловское артиллерийском училище. В общем, в результате предпринятых усилий наш огонь оказался гораздо точнее союзников, несмотря даже на то, что их корабли практически постоянно были окутаны клубами густого дыма от выстрелов. Результаты не заставили себя ждать. Те или иные повреждения получили практически все корабли противника, но на некоторых ущерб оказался особенно велик. Первым из боя вышел Шарлемань, который и вовсе лишился хода, после того как одна из бомб, пройдя все деки, разорвалась в машинном отделении, разбив при этом паровой двигатель. Следом за ним, получив опасные подводные пробоины, выкатился из линии новейший Наполеон. Но больше всего пострадал флагманский Монтбелла. Уже после боя в его корпусе насчитали более 50 пробоин, 3 из которых пришлись на подводную часть. Еще не менее сотни пришлись в оснастку, от коленных ядер трижды возникал пожар и, удачно выпущенная 3-пудовая бомба практически разнесла ют корабля, отправив на тот свет добрую половину штаба командующего. Сам же Брюэ оказался ранен, чем, собственно, и была вызвана пассивность французской эскадры в тот день. Немногим меньше пришлось на долю Жан-Бара и Фридланда и находившегося неподалеку от Наполеона турецкого линейного корабля «Махмуд», после чего командовавший последним Юсуф Бей решил не искушать судьбу и приказал капитану своего буксира выйти из боя. Что же касается не боявшихся сокращать дистанцию англичан, то они пострадали еще сильнее. Аретуза взорвался, Альбион избит до такой степени, что практически утратил боеспособность. После двухчасового боя на линкоре оказались сбиты все мачты, а обращенный к противнику борт походил на решето. Несколько раз вспыхивавшие пожары едва не добрались до крюит-камер, но не терявшим самообладание британцам всякий раз удавалось их тушить. Кораблям из отряда Дандаса повезло чуть больше. Несмотря на значительное количество попаданий, Британия, Виджинс и Беллерфон стойко держались в строю, ни на секунду не прекращая огонь по русским укреплениям. И только Куин после очередного пожара был вынужден покинуть линию и отойти на безопасное расстояние. Впрочем, его место тут же занял практически не пострадавший до сих пор Лондон. Однако все эти подробности стали известны намного позже, а сейчас меня с Корниловым куда больше заботило то, что творится на наших укреплениях. Тем более, что со стороны все выглядело, будто там наступил самый настоящий апокалипсис. На южной стороне тяжелее всего пришлось 10-краткая батарея. Находившаяся ближе других к противнику, она оказалась буквально засыпана вражескими снарядами. Но, несмотря на это, окутанное дымом от разрывов и собственных выстрелов укрепление продолжало упорно отгрызаться огнем, раз за разом поражая противника и вынуждая его тем самым держаться на почтительном расстоянии. Уже после боя рассказывали, что из-за слившейся в непрерывный гул канонады никто не заметил взрыва двух ящиков с пороховыми зарядами. В то же время, стало ясно, что стрельба союзников не отличалась особой точностью. Находившиеся на 6М и 7М бастионах наблюдатели докладывали, что пространство между ними и десяткой просто усеяно ядрами и осколками давших перелет бомб, даже бревна разбило в хлам. Зачем-то сообщил вернувшийся с бастиона Стеценко. Какие еще бревна? Сосновые, наверное, охотно пояснили лейтенант. Они от строительства остались. Вот их во вражке от греха и сложили, а туда бомбы одна за другой. Только щепки и полетели. Вот беда-то, скрипнул зубами Корнилов. Ума не приложу, как жить дальше? Нервничаешь, Владимир Алексеевич? Ну а как иначе? Батарея не больно-то хорошо укреплена, казематов нет, только брустверы, да банкеты. Не ровен час, перебьют прислугу, смогут подойти ближе, и тогда городу придется совсем не сладко. Или того хуже, десант высадит. Ну, это вряд ли, поспешил успокоить его. Нет у них сил для десанта, да и не такое это простое дело. Даже если и решится, пехоты у нас довольно, отобьемся. И все же не на месте у меня душа, вздохнул рвущийся в дело адмирал. Разрешите отправиться на батарею и лично убедиться. Отставить. Неожиданно для всех присутствующих рявкнул я. Слышите канонаду? Значит, они живы и ведут бой. Но, никаких но. Из докладов совершенно ясно, что никакая связь с укреплением невозможна. Но уж коли вражеская стрельба дает столько перелетов, стало быть, на долю самой батареи остается не так уж много. Поэтому пока не стихнет обстрел, никто туда не пойдет. Вы все нужны мне живыми. Понятно. Так точно, вздохнул признавший справедливость моих слов адмирал. Если уж быть совершенно откровенным, опасения Корнилова казались мне весьма основательными. Тем более, что результатов реальной бомбардировки я просто не помнил. Кто знает, может там и впрямь никто не выжил. Однако после боя эти прогнозы не подтвердились. Уже вечером, получив рапортичку, я узнал, что потери наших батарей оказались сравнительно невелики, и уж никак не соответствовали обрушившемуся на них граду металла. Так, на 10 и краткое из 58 пушек оказались совершенно разбиты всего 3, а 7 получили повреждения лафетов. Из 270 человек личного состава 8 убито, 22 ранено и еще 5 контуженных. На Александровской того меньше. Из 51 орудия подбито 3, столько же лишилось лафетов. Убитых всего 3, раненых 17 и 5 контуженных. Куда интереснее сложилась ситуация на северной стороне. Пустившая на дно Арету карташевская батарея каким-то чудом вообще обошлась без потерь. Волохова башня отделалась одним разбитым лафетом и 2 десятками раненых. Причиной это невероятного на первый взгляд везения, очевидно, послужило удачное расположение наших укреплений. Установленные на крутом обрывистом берегу, они оказались крайне неудобной мишенью для корабельной артиллерии противника, да к тому же еще и весьма малого размера. Согласитесь, попасть из установленной на качающейся платформе гладкоствольной пушки в узкую двухметровую насыпь на дистанции даже в 300 саженей, что на наши деньги около 600 метров, можно только случайно. А уж когда эта цель находится значительно выше тебя, остается уповать лишь на закон больших чисел или Божью волю. Но, судя по всему, сегодня Создатель был на нашей стороне. А вот Константиновскому Равелину досталось по полной. С фронта его атаковал отряд Дондаса, обрушивший на русское укрепление всю мощь своей артиллерии. Наши канониры пытались отвечать калеными ядрами, но, к несчастью, не слишком успешно. Причиной тому стала неопытность прислуги, в значительной части состоявшей из нижних чинов резервного Минского батальона. Из-за нехватки офицеров и даже фейерверкеров солдаты оказались предоставлены сами себе и не сумели грамотно распорядиться вверенным им оружием, в результате чего подготовленный до боя небольшой запас каленых ядер был потрачен практически впустую. А после того, как вражеский огонь повредил трубы калильных печей, довести до кондиции новые просто не успевали, да и долгое это дело. Тем не менее, Равелин продолжал отчаянно сопротивляться, время от времени нанося наседающему противнику серьезный урон, пока не попал под удар отряда адмирала Лейнса. Слабо защищенное с северо-западной стороны укрепление мгновенно оказалось на грани катастрофы. После первых же залпов фланговая стенка укрепления обвалилась, орудия верхнего, открытого яруса сбиты или, как говорят моряки, счищены. Затем пущенная одни из пароходов бомба угодила в зарядные ящики, стоявшие во дворе. Последовавший взрыв обрушил одну из внутренних стен каземата, вследствие чего оказались сметены или опрокинуты орудия верхнего яруса и на другом фасе форта. Пытавшиеся вести ответный огонь 5 открыто стоявших на ретрашементе орудий оказались мгновенно подавлены, а находившаяся на возвышенности карташевская батарея не могла достать оказавшиеся для нее в мертвой зоне британские корабли. И только вступление в бой батареи, установленной перед самым сражением на северной косе, до некоторой степени спасло ситуацию, подарив защитникам Равелина небольшую передышку. Но, как я уже говорил, все это мы узнали куда позднее, а сейчас в самый разгар боя, раздавшийся на Константиновском Равелине взрыв, убедил союзников в том, что русская оборона держится на волоске и любой достаточно сильный удар может совершенно ее обрушить. Первым к этому выводу пришел адмирал Лайонс. Потерявший сына англичанин страстно желал отомстить за него, а потому готов был отправиться в самое пекло. Увидев взрыв, он бестрепетно повел свой отряд вперед, рассчитывая прорваться мимо очевидно потерявших боеспособность батареи на северной стороне, после чего разгромить русский флот и утолить пожиравшую его изнутри ненависть. Правда, Сан-Пари и Самсон несколько замешкались, а нахватавшийся попаданий родней вместе со своим буксиром и вовсе остались на месте, зато гордый красавец Агамемнон быстро обогнул корабли Дандаса и вскоре оказался перед входом в Севастопольскую гавань. Константиновский Равелин молчал, Александровская, а также 7-я и 8-я батареи, находившиеся на южной стороне, пытались остановить его, но успеха не имели. Казалось, еще несколько минут, и судьба войны будет решена. Первый взрыв прогремел, когда корабль оказался практически на середине прохода. Поднявшийся почти до нижних рей столб воды практически скрыл от посторонних глаз нос Агамемнона, а когда она схлынула, стало ясно, что корабль обречен. Не прошло и минуты, как он почти полностью погрузился в морскую пучину, оставив наружу лишь корму с продолжавшим вращаться винтом. Затем прогремел еще один взрыв, очевидно не переживших встречу с морскими волнами котлов, после чего краса и гордость королевского флота стремительно затонул. «Ну вот», — устало отозвался я, после чего стащил с головы фуражку и вытер со лба пот. «А вы хотели свои корабли там затопить, чтоб меня?» — пробормотал потрясенный до глубины души Корнилов, вместе с которым мы все это время были на крыше верхнего яруса Николаевской батареи, а ведь получилось. Изволили сомневаться, зло усмехнувшись посмотрел я на застывших штабных. Не верили, воля ваша, Константин Николаевич, был такой грех, выразил всеобщее мнение Истомин, ведь небывалое же дело, одним махом такую махину на дно пустить. То-то, учитесь, пока я жив. Кстати, распорядитесь направить шлюпки, может, кто из англичан выжил. Между тем затихшее было сражение, разгорелось с новой силой. Причем первые на себе это почувствовали корабли из отряда Дандаса. Заметив взрыв русского форта, этот адмирал не стал лезть на рожон и прорываться внутрь гавани, а лишь распорядился сократить расстояние, чтобы окончательно покончить с защитниками Константиновского Равелина. Но представьте, каково было его удивление, когда пушки уже практически списанного со счетов укрепления сумели возобновить огонь. Очевидно, командовавшие защитниками офицеры сумели в полной мере воспользоваться вызванной гибелью Агамемнона паузой, чтобы навести среди своих подчиненных относительный порядок, заменить вышедших из строя канониров и организовать доставку огнеприпасов. А вот на британских артиллеристов приключившаяся с флагманом Лейнса катастрофа произвела совершенно обратное впечатление. Они как будто утратили кураж, стали медленнее шевелиться и хуже стрелять, а когда борта их кораблей снова принялись крушить тяжелые бомбы и ядра и вовсе поддались панике. «Как славно наши палят!» Не отрываясь от подзорной трубы, восторженно воскликнул Истомин, будто и не было никакого взрыва. «Так и не было», — скромно отозвался я, наблюдая тем временем за спасением немногих уцелевших с Агамемнона. «Но как же так? Ничего особо сложного, Владимир Иванович, хотел было отмахнуться я, но видя, что все присутствующие крайне заинтригованы, решил объясниться. Делаем на безопасном расстоянии от батареи яму, забиваем его порохом, сверху всякий хлам, тряпье и прочая гадость. Потом вставляем электрозапал и в нужный момент подрываем. Противник думает, что у нас катастрофа, сообразил наконец контр-адмирал, и идет в атаку. Боже мой, какое коварство! Зря нас, что ли, византийцами кличут. Приходится соответствовать. Но ведь это же гениально, что есть, то есть, скромно отозвался ваш покорный слуга. Погибших на многострадальном Константиновском Равелине оказалось не так уж много, всего 5 человек, зато раненых и контуженных 58, то есть больше, чем на всех остальных укреплениях Приморского фронта вместе взятых. Что касается вооружения, то из 27 орудий на верхней платформе форта 22 были приведены к молчанию. Однако впоследствии большинство из них отремонтировано. Из 16 пушек, находящихся в казематах, боеспособность сохранили все. Также разбиты 5 калильных печей из 6. Лицевая стена батареи оказалась сплошь изрыта следами от попаданий. Повреждения получили все перемычки и щеки 10 амбразур, но сквозного пролома нигде так и не случилось. Таким образом, можно констатировать, что предпринятая союзниками многочасовая бомбардировка не привела их к желаемому результату. Потратив в общей сложности более 50 тысяч снарядов, они так ничего и не добились. А если учесть, что во время боя новейший линейный корабль и фрегат погибли, а еще несколько получили серьезные повреждения, то становится очевидно, что флот союзников потерпел безоговорочное поражение. Первое на этом театре войны. Глава 6. Тем временем, события, разыгравшиеся на сухопутном фронте, по накалу страстей ничуть не уступали происходившему на море. Причем здесь большую активность проявили как раз французы. Получив обидный щелчок по носу, артиллеристы Второй империи принялись за дело всерьез, со свойственным этой нации задором и изобретательностью. Рев множества пушек, мортир и гаубиц слился в один протяжный гул, а посылаемые ими снаряды, казалось, сметали все на своем пути. Особенно тяжело пришлось прикрывавшим городскую сторону Севастополя 4-му и 5-му бастионам, на которые пришелся главный удар. Достроенные в спешке уже после начала войны, они практически не имели каменных построек за исключением каменной казармы внутри 5-го, ставшей внутренним опорным пунктом. Огромного количества бомб, ядер и гранат, обрушившегося на их земляные валы, с лихвой хватило бы и на куда более серьезные укрепления. То и дело гремевшие взрывы поднимали в воздух тысячи комьев земли, каменных осколков и совершенно непроглядные тучи пыли. Но оказавшиеся посреди этого рукотворного ада защитники не дрогнули. Полуоглохшие, закопченные от пороховой гари канониры продолжали делать свою работу, готовые умереть рядом с орудиями, лишь бы не позволить неприятелю одержать верх. Рядом падали их товарищи, на смену им тут же вставали другие. Рвались бомбы, свистели осколки, но русские батареи продолжали вести бой, упорно отбиваясь, отвечая выстрелом на выстрел и ударом на удар, переведенным с береговых батарей и наиболее ветхих кораблей эскадры. Артиллеристам не раз удавалось накрывать своими залпами вражеские позиции, и тогда огонь ненадолго стихал, но лишь для того, чтобы еще через несколько минут возобновиться с новой силой. Нелегко пришлось и солдатам. Несмотря на то, что для них по моему приказу были устроены укрытия, вражеские бомбы падали так густо, что не раз поражали укрывшихся там бойцов. К тому же, как ни прискорбно это признать, далеко не все командиры и начальники, не говоря уж об инженерах, подошли к своему делу с полной ответственностью. Выкопанные в каменистой земле траншеи частенько не отличались глубиной, а брустверы иной раз насыпались из чего придется, включая битый камень. Несколько попаданий, пришедшихся в такую, с позволения сказать, защиту, вызвали целый град каменных осколков, поразивших едва ли не больше солдат, чем если бы их вовсе не было. Впрочем, справедливости ради, таких случаев было немного. Основная часть укрытий оказалась вполне пригодными и в полной мере исполнили свое предназначение. Но если о солдатах высшее военное руководство в моем лице позаботилось, то вот проявить подобное беспокойство о местных жителях никому и в голову не пришло. Между тем, из-за постоянно случавшихся перелетов вся городская сторона оказалась под жесточайшим обстрелом. Тяжелые ядра и бомбы крушили стены домов, выворачивали брусчатку на мостовых и вызвали множество пожаров. К несчастью, не обошлось без многочисленных жертв среди мирного населения. И тут снова проявился тот несгибаемый характер нашего народа, который впоследствии много раз описывали в литературе и исторических трудах. Несмотря на явную опасность, абсолютное большинство севастопольцев даже не попытались покинуть город, оставаясь подле своих жилищ, терпеливо пережидая бомбардировку. Уже после боя мне рассказали, как рядом с одних из господских домов остановилась на краткий отдых рота Волынского полка. День был жаркий, и солдаты воспользовались передышкой, чтобы укрыться от непоосеннему палящего солнца в тени его стен. Заметив, что защитники страдают от жажды, проживающая там барыня приказала своим людям немедленно принести для нижних чинов несколько ведер колодезной воды, а офицерам предложила чай, который сама и передавала им через окно. «Помните, господа», — неожиданно строго сказала она своим гостям, когда те стали ее благодарить, Крым к России присоединила женщина, а вы, мужчины, теперь не отдайте его врагу». Онемевшие от неожиданности офицеры так и не нашли, что ей ответить, ограничившись почтительными поклонами. Тем временем продолжавшаяся артиллерийская дуэль достигла своего апогея. Раскалившиеся орудия противников продолжали осыпать друг друга снарядами. Разделяющие нас с неприятелем пространство вскоре затянул густой пороховой дым, сделавшим наблюдение за неприятелем практически невозможным. Царившее в тот день безветрие сыграло с обеими противоборствующими сторонами злую шутку. Заполонившая воздух гарь не только окутала бастионы и прилегавшие к ним окрестности, но, поднимаясь все выше и выше, в конце концов, закрыло солнце. Изрядно потускневшие из-за этого лучи кроваво-красного светила, с трудом пробиваясь через нависший над израненной землей смог, придавали всей этой картине какую-то мрачную торжественность. А вспыхивающие то тут, то там зарницы выстрелов, звучали как предвестники апокалипсиса. Казалось, что обе противоборствующие стороны достигли передела, и первый, кто уступит в затянувшейся схватке, потерпит поражение. Собственно, так оно и случилось. Неоднократно проявляемая французами креативность на сей раз сыграла с ними злую шутку. Не желая вести обстрел из низин, их артиллеристы сосредоточили большую часть своих батарей на так называемой Рудольфовой горе. В результате, несмотря на довольно-таки немалую площадь этой возвышенности, их позиции оказались слишком скученными, а пушки стояли буквально колесо к колесу. Зато наши батареи, как раз напротив, были не только хорошо укрыты, но и рассредоточены, а потому могли давить противника перекрестным огнем. Особенно отличались этим моряки, привыкшие к скоротечным морским сражениям. Они очень быстро заряжали свои орудия, а достигнув готовности, давали слаженные залпы. Поначалу начальствующие над укреплениями сухопутные офицеры пытались их останавливать, говоря, что следует лучше целиться и по возможности корректировать огонь, но, когда и наши, и вражеские позиции окончательно затянуло дымом, плюнули и оставили их в покое. В один далеко не прекрасный момент эта тактика принесла свои плоды, причем отличился на сей раз шестикраткий бастион. В отличие от остальных, это укрепление успели достроить по первоначальному проекту, и помимо каменной казармы и земляных валов, на нем имелось 15 крупнокалиберных пушек на поворотных платформах, из которых можно держать под огнем все пространства за карантинной бухтой, от Херсониса до Рудольфовой горы и ее окрестностей. Гарнизон его, как, собственно, и большинства других укреплений, состоял в основном из матросов, списанных с совсем уж ветхих парусников, а также артиллеристов, переведенных с береговых батарей. Командовал ими вызвавшийся добровольцем герой Синопского сражения капитан-лейтенант Гусаков. Оказавшиеся под его началом опытные канониры сумели быстро подавить вражеские батареи, ведущие по ним стрельбу, а потому действовали в относительно спокойной обстановке. Не имея из-за задымления возможности вести прицельный огонь, они продолжили бить по площадям, засыпая неприятельские позиции бомбами, пока одна из них не угодила прямиком во вражеский пороховой погреб. И если взвившееся над ним огромное облако дыма осталось практически незамеченным, то грохот все услышали, даже несмотря на канонаду. Удачное попадание практически уничтожило самую мощную батарею французов. Большую часть пушек разметало взрывом, не менее 50 человек погибло, а остальные оказались либо ранены, либо контужены. Огонь противника сразу же ослабел, зато наш усилился, а еще через полчаса ожесточенной перестрелки подчиненным Гусакова удалось добиться еще одного золотого попадания, или, как говорят британцы, лакишота. На сей раз бомба уничтожила пороховой магазин всего осадного корпуса, оставив тем самым великолепную тяжелую французскую артиллерию без боеприпасов. Прогремевший после этого взрыв оказался, по меньшей мере, втрое сильнее прежнего. После чего канонада стала постепенно замолкать, пока около 2 часов пополудни не замолкла окончательно. И только на английских позициях от Балаклавских высот до Сарандинокиной балки продолжал греметь бой. Тут надо отдать должное как британской промышленности, так и артиллеристам. Первая сумела обеспечить свою армию таким количеством оружия, что даже случившееся по вине Шестакова исчезновение одной из батарей обнаружилось лишь спустя много месяцев, когда не получавшие известий родственники не начали бить тревогу. Вторые же весьма осмотрительно распорядились доставшимся им имуществом, куда грамотнее рассредоточив его на местности, не забыв при этом позаботиться о надежных укрытиях для погребов и орудий. Что же касается наших укреплений на Сапун-горе и прилегающей местности, то они как раз напротив, были возведены в спешке, а некоторые и вовсе не достроены. Рыхлый грунт, приносимый для брустверов в кулях, мешках и рогожах, был густо перемешан с мелкими камнями и щебнем, в условиях сухой погоды больше напоминал пыль, не имея никакой прочности и вязкости. Тысячи людей трудились круглыми сутками со всем тщанием, трамбуя землю, сбивая руки до кровавых мозолей, но против природы не попрешь. Несмотря на все усилия, не хватало и туров-габионов, так что насыпи выходили слабыми. Дерна, чтобы одеть скаты насыпи, опять же имелось недостаточно, приходилось ставить каменные подпорные стенки, укладывая камни насухо. Щеки и амбразуры вовсе одевали не мудря, зашив досками или обмазав глиной, которая при первом же выстреле рассыпалась на куски. Пушек было мало и по большей части небольшого калибра. Погреба устроены слишком близко и не слишком надежно укреплены. Начальствовать местным гарнизоном должен был внезапно заболевший капитан второго ранга Егоров. А поскольку замену ему сразу не прислали, его место пришлось занять командиру 8-го Черноморского пешего батальона полковнику Головинскому. Начавший службу рядовым казаком, Венедикт Васильевич не слишком хорошо разбирался в фортификации и артиллерии, зато имел большой опыт службы на Кавказской линии. После ставшего уже знаменитым сражения в Кровавом лесу он со своими пластунами безвылазно находился на позициях, постоянно устраивая набеги на вражеский лагерь. Еще накануне, отдав все необходимые распоряжения, хорошо осведомленный от языков о предстоящей бомбардировке Головинский, приказал денщику поставить самовар, надеясь начать утро беспокойного дня свежим чаем. Увы, стоило большому двухведерному медному красавцу закипеть, как англичане открыли огонь, и одно из первых же попаданий превратило агрегат в груду исковерканного металла. «Тьфу, бесовы дети!» — сплюнул полковник, и со злой усмешкой посмотрел на попавших в его подчинение офицеров. «После боя будем чаевничать, господа, а где же самовар найдете?» — поинтересовался с невинным видом командовавший одной из батарей лейтенант Попов. «Уж мои орлы сыщут, непонятно к кому обращаясь», — посулил Головинский, после чего велел им расходиться по местам. И как оказалось, очень вовремя. Осыпаемый градом британских снарядов бастион быстро превратился в вулкан. В общей сложности по нему сейчас били более 60 орудий, включая несколько новейших ланкастерских пушек на одноименной батарее. Отвечать им могли всего 22 наших орудия, стоящих на двух батареях. Но главной проблемой стало даже не это, а удаленность позиций от основных арсеналов, из-за чего туда не успели доставить достаточного количества боеприпасов. Первую половину боя наши артиллеристы вели достаточно эффективный огонь, но ближе к полудню погреба начали пустеть. «Вот что я тебе скажу, Мишель», — приказал Попов своему заместителю мичману Духонину. «При эдакой стрельбе никаких запасов не хватит. Отправляйся к нашему атаману и скажи ему, что, если он ничего не придумает, нам придется задробить стрельбу». «Где же он их достанет?» – удивился тот. «Да», – блеснул белозубой улыбкой на перепачканном пороховой гарью лице лейтенант. «Это тебе не самовар у англичан воровать, оставить по десятку выстрелов на ствол», – распорядился Головинский. «Не ровен час случится штурм, нечем будет отбиваться». Когда ответный огонь Сапун-горы стих, англичане подумали, что большая часть русских орудий приведено к молчанию. Придя к подобному выводу, генерал Браун решил, что настало самое время перейти в наступление и овладеть неприятельскими позициями. К несчастью, у бравого генерала не было под рукой необходимого количества войск. Решив во что бы это ни встало добиться своего, генерал отправился к лорду Раглану. «Боюсь, мистер Браун», — вяло отозвался британский командующий, «наши войска сейчас совершенно не готовы к столь серьезному предприятию, как штурм вражеских позиций. Как вам и самому хорошо известно, от первой бригады легкой пехоты вашей дивизии мало что осталось. Прочие полки также понесли тяжелые потери. Очень много больных холерой. Не думаю, что их сможет воодушевить перспектива штурма. Но, сэр», — пытался настаивать старый вояка, — «я вполне понимаю ваши резоны, Джордж», — перебил генерала Раглан, — «более того, отношусь к ним с полным сочувствием. Поэтому предлагаю отправиться к союзникам». Мистер Баске проявил себя как инициативный и храбрый джентльмен. «Полагаю, он не откажется от возможности отплатить русским за их коварство». В какой-то мере почтенный лорд оказался прав. Баске и впрямь был не против хорошей драки, отчего едва не отдал приказ к выступлению. Но в последний момент, все же поинтересовался, какие силы выделят для атаки его английские союзники. Стоит ли говорить, что ответ его совершенно не порадовал. «Боюсь, месье», — без обиняков заявил он Брауну, «что не смогу вам ничем помочь. Я, как вы знаете, с самого начала был против того, чтобы ограничиваться обстрелом. Однако приказ был получен, и мне ничего не остается, как только исполнить его. Но, мистер Баске, русские батареи подавлены, и победа сама идет к вам в руки. Может, вам обратиться к Сулейману Паше?» Выразительно посмотрел на англичанина генерал. Так или иначе, но союзники не сумели договориться между собой, и в тот день укрепления Сапунгора устояли. А когда стемнело, из Севастополя прибыл обоз с порохом и ядрами. Говорят, когда стали заполнять опустевшие погреба, по крайней мере, в двух из них обнаружились следы попадания английских бомб. Около 5 вечера канонада окончательно стихла, и пришло время подводить итоги. Со всех сторон приходили рапорты о понесенных потерях, а также разрушениях и необходимых мерах по их восстановлению. Вся информация по моему приказу сходилась к князю Васильчикову, принявшему, как сейчас говорят, на себя обязанности начальника штаба обороны города. Я же в это время отправился на северную сторону, где у стен разоруженной апостольской батареи сиротливо жались буксирные пароходы, назначенные стать первыми черноморскими миноносцами. «Разводите пары», — велел я командовавшим ими лейтенантам Лисицыну и Остапову. «Будет вылазка», — загорелись у них глаза. Многие вражеские корабли получили повреждения, к тому же их экипажи устали после боя. Было бы глупо не воспользоваться этим обстоятельством. «Есть!» — радостно откликнулись молодые люди и, откозыряв, отправились готовиться к выходу. «Здесь меня и застал», посланный несколько раньше на Константиновский Равелин Юшков. «Слава Богу, Константин Николаевич, вы все же нашлись. Так я вроде и не прятался, что-нибудь случилось, а да, но не пугайтесь, сюрприз из разряда приятных. Тогда, не томи, и не думал. Помните, вы распорядились спасать англичан с погибшего Агамемнона? Не поверите, один из них оказался, не может быть, Лэнсом», с победным видом заявил адъютант, как будто лично отправил британский флагман на дно. «Не желаете полюбоваться? А то адмирал королевского флота Эдмунд Лайонс оказался невысоким и довольно пожилым по нынешним меркам человеком. Густая, но при этом совершенно седая шевелюра успела высохнуть после вынужденного купания в морской воде, и теперь его волосы торчали в разные стороны, как свиная щетина на артиллерийском баннике. Усталое бритое лицо, помятый мундир, потерянный где-то сапог, вместо которого ему дали матросский опорок. В общем, внешний вид поверженного противника оказался скорее жалок, если бы не пышущие яростью глаза. Увидев меня, он тяжело поднялся, постаравшись принять при этом независимую позу. «Можете сесть, сэр Эдмунд», — разрешил я ему. «Благодарю», — через силу выдавил из себя он, опускаясь на лавку. «Как вы себя чувствуете? Лучше, чем большинство моряков моего флагмана?» Горько усмехнулся адмирал. «Вы храбро сражались. Если я могу что-то для вас сделать, можете смело мной располагать. Это очень любезно со стороны вашего высочества, но мне не о чем вас просить. Впрочем, если это возможно, сообщите, что я жив, моему другу лорду Раглану. Непременно. Пусть этого старого черта осмотрит доктор», — приказал я Юшкову, после чего оставил высокопоставленного пленника наедине с его мыслями. «Если достаточно здоров, отправим его в Петербург. Пусть тамошние дамы поохают. Сэр Эдмунд вам не понравился? Так он не барышня, чтобы нравиться». Глава 7. Когда-то очень давно дворянское сословие было становым хребтом России, для которого государственная служба была не просто нормальной, но единственно возможной формой существования. И даже когда прадед великого князя Константина издал указ о вольности дворянства 6, несмотря на то, что указ о вольности дворянства традиционно приписывается Екатерине II, его автором был ее муж Петр III, позволяющий помещикам вести праздную жизнь, абсолютное большинство из них считали необходимым хотя бы в молодости пройти через военную или на худой конец статскую службу. Однако время шло, прежние обычаи стали казаться чем-то отжившим и ненужным. Представители правящего класса служили все меньше, и даже в грозу 1812 года, многие владетельные господа попрятались по имениям и ограничили свое участие в изгнании нашествия двунадесяти язык ношением охотничьих кафтанов и пистолетов за поясом. Что уж тут говорить о временах Восточной войны. Несмотря на то, что враг снова вторгся в империю, многие аристократы вовсе не торопились положить жизнь на алтарь Отечества, а продолжали вести праздный образ жизни, как будто вокруг них ничего не происходило. Вероятно, для того, чтобы показать представителям высшего общества пример, император Николай приказал отправиться в действующую армию своим сыновьям, если точнее, младшим, ибо цесаревич Александр был необходим ему в столице, а Константин, то есть я, и без того не покидал театр военных действий. В общем, вскоре после отражения бомбардировки в Севастополь прибыли мои братья Николай и Михаил, не одни, разумеется, а с большой свитой, в число которых каким-то чудом затесался руководитель первого и, слава богу, пока единственного российского новостного агентства «Русский телеграф» господин Трубников. Впрочем, к нему мы еще вернемся, а пока мне предстояло решить, что делать с двумя великовозрастными и, что еще хуже, высокопоставленными балбесами. «Экая с вами орава», — покачал я головой, обведя глазами сияющую золотым шитьем мундиров свиту моих братцев. «За орденами прибыли, а ты, Кости, все так же злоречив», — ухмыльнулся Николаша, после того, как мы закончили обниматься. «Ты только посмотри на него, Мишук, ведь ничуть не изменился, как раз напротив», — покачал головой самый младший из нас, два года назад получивший чин генерал-фельдцехмейстера, то есть главного начальника артиллерии. Похудел и взгляд стал какой-то жесткий, а это что, седина? Вряд ли, скорее морская соль выступила. «Ну-ну», — скептически отозвался Михаил, разглядывая стену моей резиденции, главным украшением которой с недавних пор стало застрявшее в ней во время вчерашней бомбардировки ядро. «Поначалу его хотели убрать, но я велел оставить, а это, вероятно, последствия шторма, угу, огненного. Подобные отметины имеются на доброй половине здешних зданий. Именно поэтому ваша резиденция будет на северной стороне. Туда пушки союзников пока что не достают. А как же ты? Пока не окончится осада, мой дом будет здесь. Это нужно для поднятия духа гарнизона. Впрочем, можешь не беспокоиться, времени настолько мало, что я тут практически не бываю». После этих слов между нами повисло неловкое молчание. По-хорошему мне следовало поинтересоваться, как они добрались, но что-то в последнее время стало не до политесов. И так понятно, что царские сыновья путешествовали со всем возможным комфортом. «Ах, что нам стоило приехать немного раньше!» — немного жеманно воскликнул Николаша. «Право, никогда себе не прощу, что пропустил такое грандиозное сражение. Может, не стоило так долго гостить у харьковского губернатора?» — одними уголками губ улыбнулся Михаил. «Нет, ты положительно должен нам все рассказать», — продолжал разглагольствовать средний, «если брать только нас троих, брат. Держу пари, что ты совершил массу подвигов. Воображаю, что об этом нынче толкуют в свете. Хотите подробностей? Это легко устроить, причем из первых уст. Решено, завтра вы отправитесь в госпиталь. Там много раненых офицеров и нижних чинов, заслуживших своей храбростью награды. Вот вы их и вручите». «Чудесная мысль», — с энтузиазмом подхватил не заподозревший никакого подвоха Коля. «Ты слышал, что папа издал указ, что каждый месяц службы участников обороны будет считаться за год?» — поинтересовался младший. «Да, и что ты об этом думаешь?» «Да что тут думать», — озадаченно посмотрел на нас Николаша. «Это же очень щедро и справедливо. Разве не так? Вам, правда, интересно мое мнение?» «Конечно, ничего хорошего. Единственным последствием этого станет нашествие в здешние штабы и присутственные места всякого рода бездельников, которых и без того больше всякой меры. Взять хоть тех, что прибыли вместе с вами. Но разве это не даст возможность выдвинуться скромным, но храбрым офицерам, которым не повезло иметь связи в высшем обществе? Теперь вряд ли. Как я уже говорил, набежит целая толпа ловящих момент карьеристов, за которыми истинные герои потеряются. По-твоему, этот указ не стоило издавать? Отчего же? Указ как раз правильный, просто не своевременный. Его следовало обнародовать после победы, или на худой конец после снятия осады, чтобы ни один не нюхавший пороху мерзавец не смог примазаться. «Ты все еще о нашей свите или уже и о?» — осторожно спросил Мишка, не зря считавшийся одним из самых умных в нашей семье. «Как раз вам с Никсом это не грозит», — ухмыльнулся я. «Вы у меня порохом надышитесь по самое не могу, уж будьте покойны. Завтра с утра, как я уже говорил, отправитесь в госпиталь. Потом объедете бастионы, для ознакомления с последними достижениями фортификации. На городской стороне пока затишье, французские батареи молчат и потому относительно безопасно, но изнанка войны видна во всей красе. Это будет полезный опыт. А затем, о, будет и затем, Коля, а вы сюда на бал приехали? Нет, конечно. Прости, мы тебя внимательно слушаем. Правда, Мишук, а затем, мы определимся с местом вашей дальнейшей службы. И, сразу отвечаю на возникший в твоих глазах вопрос. Протирать штаны в штабе не получится. Ты у нас по кавалерии, вот и отправишься, кстати, не знаете, производство Тацины в генеральский чин утверждено, ничего об этом не слышал. А кто это? Лучший кавалерийский начальник на сегодняшний день. Собирался направить тебя к нему начальником штаба, но раз ты о нем ничего не слышал, то видно не судьба. Черт, к Корфу назначать не хотел. Чем же тебе не угодил барон? Во-первых, тем, что он болван. Во-вторых, в дивизии у него бардак. Лепранди с ним цацкается, а мне все не досуг. Служба с таким начальником может научить только тому, как это делать не следует. Сурово. Начинаю верить, что история с Кириковым не такой уж ой, прости, я не хотел. Ничего. А знаешь, пожалуй, есть место, на котором ты сможешь себя проявить. Примешь киевских гусар, что, но ведь там шефом наш юный кузен Николя. К тому же государь наказал их после Альмы. Велел снять султан из киверов и шпоры с правого сапога. Вот и помоги им исправиться. Как по мне, цель более чем достойная. Кстати, у тебя не так много времени. Буквально пару месяцев и большую часть кавалерии придется вывести за пределы Таврической губернии. Но по какой причине? По той, что лошади не могут питаться воздухом. У нас большая нехватка урожая, и если придет надобность выбирать, каких коней кормить в первую голову, я без малейших колебаний выберу обозных. В противном случае голодать придется уже людям. Даже не знаю, что на это сказать. Все так неожиданно. Думай. Пара дней у тебя есть. Так быстро. А что ты хотел? Война, моншер. Побеждает тот, кто быстрее думает и действует. Полагаю, место для меня уже приготовлено. Вопросительно посмотрел на меня Михаил. Конечно. Хорошие артиллеристы всегда на вес золота. Звучит многообещающе. Пока я был занят разговором с братьями, прибывший вместе с ними Трубников не терял времени даром. За какой-то совершенно ничтожный с точки зрения обычного человека срок он успел объехать весь город и большинство укреплений, переговорить с огромным количеством народа, послать по меньшей мере 20 телеграмм, а теперь был занят написанием статьи. «Творишь историю, Константин Васильевич», обратил я внимание на его согнутую фигуру, занявшую уголок на столе моего адъютанта. «Ну что вы, ваше императорское высочество», тут же отозвался глава русского телеграфа. «Творите историю вы и наши храбрые воины, а я всего лишь скромный свидетель этих подвигов». «Ну-ну, и какой же подвиг ты сейчас описываешь?» «Первую минную атаку на Черном море. Желаете прочесть? Лучше послушаю. Как вам будет угодно», не стал перечить восходящая звезда отечественной журналистики и, подхватив лежащую на столе кипу листов с еще толком не просохшими чернилами, начал читать. Хотя, наверное, правильнее сказать, декламировать. Будучи не лишен определенного артистизма, коллежский асессор, умело расставляя паузы, добавлял, где надо толику драматизма, чтобы представить на суд российского читателя эпическую сагу, герои которой под покровом темноты вышли из осажденной врагами бухты и потопили по паре вражеских линкоров каждый. К несчастью для автора, ваш покорный слуга был прекрасно осведомлен обо всех перипетиях этой истории. Сразу хочу сказать, что, в общем и целом, применение нового для данного театра военных действий оружия прошло вполне успешно. Превращенные в носители шестовых мин 120 сильный пароход «Колхида» и первая на Черном море винтовая шхуна «Аргонавт», от которых, будем откровенны, особых свершений никто не ждал, осторожно вышли из бухты и направились на поиски противника. Благо, тот совсем не прятался. Первому повезло лейтенанту Остапову и его «Аргонавту». Увидев перед собой находившийся в патруле французский винтовой корвет «Катон», он, недолго думая, пошел на сближение и атаковал его одной из своих адских машин. К счастью, все сработало штатно, и корабль союзников вместе с никак не ожидавшим подобного удара судьбы экипажем пошел на дно. А вот его товарищу за своей жертвой пришлось гнаться. На 6-пушечном британском пароходе «Циклоп» успели заметить неприятность, случившуюся с союзником, и сумели сделать правильные выводы. Не рассчитывая на мощь своей куцей артиллерии, англичане повернулись к противнику кормой и бросились бежать, оглашая ночную темень редкими выстрелами малокалиберных орудий и отчаянными гудками. С их стороны эти действия были абсолютно оправданы. Прожектора еще никто не изобрел, так что пыхтевшую и хлюпавшую плицами Колхиду вполне можно было принять за куда более опасного противника. Что же касается мин, то если раньше их откровенно недооценивали, теперь же просто боялись. В любом случае, свою задачу патрульный корабль выполнил, и выход наших легких сил обнаружил. Теперь можно было побеспокоиться о собственной безопасности, что он, собственно, и делал. Однако раздосадованный видом убегающей добычи лейтенант Лисицын не желал мириться с неудачей и продолжил поиск. Неподалеку от казачьей бухты ему наконец-таки улыбнулась ветреная фортуна, послав достойную цель в виде стоящего на якоре судна, показавшееся бравому офицеру в темноте, по меньшей мере, фрегатом. Дальнейшее было делом техники, которая на сей раз подвела. Подведенная под борт вражеского корабля мина категорически отказалась взрываться. Осатаневший от преследовавших его неприятностей лейтенант все же не сдался и атаковал противника второй миной, которая, по счастью, сработала как надо, отправив супостата на дно. Вернувшись в родную гавань, он доложил об уничтожении противника, оказавшегося на самом деле французским торговым парусником «Медея», прибывшего из Марселя с грузом продовольствия. Впрочем, это выяснилось немного позже и стало поводом для офицеров эскадры подшучивать над Лисицыным. В любом случае, обоим нашим миноносцам удалось нанести союзникам ущерб, наглядно продемонстрировав, что покоя им теперь не будет. Так что, после недолгого совещания с флагманами, действия обоих были признаны не просто правильными, но и заслуживающими награды, в виде ордена Святого Владимира 4 степени с мечами, плюс по 3 георгиевских креста для нижних чинов каждого экипажа. А вот чем может кончиться дело после такой реляции, сказать не берусь.